французских трущобах заставляет людей. Во французский легион очередной набор. На полный пансион в 5 утра сбор. У часовни запись велась предварительно. В путь отправились незамедлительно. Ехали долго, утомительно. Вот такое вот начало моего кино. Но перво-наперво надо бы одно. С главным героем познакомиться давно. Представляю кузнеца с фамилией Лусто. В деревне проживал, весил килограмм 100. Телеги поднимал, подковы гнул запросто. За франками сорвался с насиженного места. Его дом казарма на человек 300. Еда, вода и хлеб из черного теста. Эта система превратит в пессимиста любого, даже как Лусто, энтузиаста. Капитан, сука, я не граф Монте-Кристо. За мучения мои пусть тебе будет пусто. Я и так чую, заверсту там не мингуста. Хватит муляжи обезвреживать, баста. Капитан Мелвилл молвил нравоучительно. Проговаривал слова местами язвительно. Нашего деревенщины ясно одно. Ночью на задание идти надо. Без права, лево, право, лево, право на ошибку. Сапером быть. Денджер ошибка. Без права, лево, право, лево, право на ошибку. Сапером быть. Денджер ошибка. Без права, лево, право, лево, право на ошибку. Сапером быть. Денджер ошибка. Без права, лево, право, лево, право на ошибку. Сапером быть. Денджер ошибка. Из лагеря на закате уходили двое. Весь отряд вышел, провожал их стоя. Изольда горевала, ибо чувство первое, наверное, чуяло беду, сердце верное. Преодолели горы впереди, чисто поле. Кузнеца видели, я преследовали, это паранойя. Капитан передвигался с мраморным лицом. В душе, конечно, насмехался над таким юнцом. Рядовой Лусто среди своих был молодцом. Теперь перепугался и стал сущим агнцем. Из ранца старшой баловался венцом, что и послужило всему делу венцом. Хруст, щелчок, замерли оба. Посмотрели друг на друга спутники в оба. Противопехотная мина, оба-на-на. Она сегодня Мелвину предназначена. Расстояние Йеллоусто преодолел стремительно. Действовал быстро, довольно решительно. Препятствие возникло, а ему все равно. Он следовал инструкциям неукоснительно. Разгрести вокруг взрывателя грунт осторожно. Ставить чеку в отверстие штока ударника несложно. Надежда зародилась, ха, но преждевременно. Домой легионерам прийти не суждено. Без права, лево, право, лево, право на ошибку. Сапером быть. Денджер ошибка. Без права.